Ни одно производство не обходится без ошибок и несчастных случаев. За все время моей работы, связанной с наукой и техникой, я научил себя не обращать внимания на такие мелочи и загвоздки. Любая война выигрывается ценой великих жертв. И интеллектуальная бойня, которая творится сейчас в нашем мире, никак не является исключением из данного правила. Невозможно проложить дорогу через лес, не срубив пары деревьев. Если отдаешь себя целиком и полностью одному делу, то стоит это запомнить сразу же. Прогресс — это современное божество, а эксперименты и опыты — своего рода ритуал в его честь. Только в отличие от человеческого бога, прогресс существует, и его невозможно отрицать. Сегодня произошел очередной несчастный случай. 6 человек из ремонтной бригады, отобранной лично мной, прочищали клапаны воздушного снабжения объекта, когда люк для персонала захлопнулся, а по трубам начал поступать пар. Восьмилопастный винт, насаженный на мулинетку, пришел в движение и, движимый давлением, начал продвигаться вперед, вглубь шахты. Неудачное стечение обстоятельств, хотя что-то внутри меня подсказывает, что это может быть саботаж. Необходимо более строгое расследование. Но сейчас, когда эксперимент в самом разгаре, мне некогда этим заниматься. Авария с этими недоумками тоже отняла немало времени. Моя модификация добавила к лопастям винта острые режущие кромки, что прежде помогало избавляться от засоров и загрязнений, потоком воздуха выдувая их через перфорацию. Запущенную машину было уже не остановить, и рабочие оказались заперты в клетке с паровым чудовищем. Их крики были слышны по всей фабрике, а может быть долетели даже до объекта, когда винт, чавкая и грохоча, врезался в самую гущу тел. Кровь струилась через перфорацию не меньше 2 часов. Когда все было закончено, следующая бригада вычищала перерубленные кости и истерзанную плоть совковыми лопатами. Делали это быстро, но осторожно, особенно после того, как один из надзирателей пристрелил особо рьяного паренька, что не желал выполнять приказ. Насколько я знаю, 8 ведер человеческого фарша отправили в канализацию, а она вынесла их к реке. Тело застреленного паренька оттащили к выходу. Завтра нужно посмотреть, что с ним сделать. Ресурсов у меня достаточно, но во всем нужно знать меру. Я думаю об этих вещах, нажимая на рычаг у створок лифта, медленно закрывая за собой двери. Здесь пахнет маслом и влажным, раскаленным железом. Грохот металлических деталей вокруг — настоящая симфония, а каждый станок и автомат здесь — клавиши моего парового органа. Пока я еду вниз, в цех реконструкции, я чувствую себя настоящим композитором, который сотворил музыку для всего мира. Десятки перепуганных рабочих, снующих перед глазами, мои невольные слушатели и поклонники, зрители металлического театра и железного представления, бесполезные и никчемные, словно грязь под каблуками моих высоких сапог. Медленно опускается лифт, тихо играет симфония. Я улыбаюсь. Согласно исследованиям, кошмары чаще всего снятся детям. От 50 до 70% взрослых людей видят кошмары периодически, и лишь от 2 до 8% взрослого населения планеты видят страшные сны с завидной периодичностью телевизионного сериала. Кошмары есть не что иное, как отражение стресса и беспокойства из реальной жизни. Человеческий мозг использует абстрактные страхи, обыгрывая их сюжетом, как настоящий сценарист, пишущий текст очередной постановки на сцене театра. Доминик не мог сказать точно, чем был вызван последний ночной кошмар, но был склонен полагать, что виновата в этом было злополучное фото, найденное на чердаке. Конечно, сказывалось напряжение последних дней и проблемы переезда, но именно этот снимок послужил пусковым курком пистолета, сорвал воображение с цепи. Он сидел на кухне, искоса наблюдая за тем, как Лили хлопотала по дому, перемывая посуду и протирая стол. Пил третью кружку кофе и никак не мог избавиться от отвратительного вкуса во рту, навеянного кошмаром. Земля. Да, в его сне было слишком много земли. Она была вокруг него, за спиной, под ногами, справа и слева, куда ни уткнись. Черная, жирная, сырая, холодная земля. Доминик видел себя лежащим в могиле, свернувшимся калачиком, как маленький ребенок, подтянувшим колени к самому подбородку. Могила была явно мала для него, или он был слишком велик для такой крохотной ямы. Земля летела комьями сверху, разлетаясь как дробь, все мельче и мельче. Она застревала в волосах, попадала под одежду, порошила глаза и забивалась в глотку целыми кусками. Он слышал хруст и скрежет земли на зубах, ощущал вкус перегноя, когда кричал от ужаса, тщетно стараясь осознать, что все это только страшный сон. Но что-то громадное и темное бесновалось у него над головой, сбрасывая землю целыми пригоршнями, снова и снова. Теперь он пытался справиться с разбушевавшимся воображением посредством кофе, сахара и огромного количества сливок, но это мало помогало. Доминик повозился в тарелке с яичницей, но аппетит так и не пришел. Взволнованная состоянием супруга, Лили предположила, что он мог простудиться во время вечерней прогулки, и Доминик покорно кивнул в ответ. О своей находке на чердаке он не рассказывал. Конечно, сейчас вся эта история с фото казалась сущей нелепицей, но Доминик рассудил, что разумнее будет промолчать, не стоит зря волновать Лили в ее положении. Он допил кофе, поцеловал жену, накинул пальто и вышел на улицу. Стоя возле поворота к трем одиноким соснам, тоскливо дрожащим на ветру и укрывая лицо от метущего снега, Доминик попытался подобрать тот самый ракурс, с которого было сделано фото, найденное в ящике на чердаке. Он обошел двор несколько раз и ступленно остановился напротив фасада, стараясь найти правильный угол. Мерил расстояние шагами, прикидывая, куда бы он установил фотоаппарат, решив повторить снимок. Через четверть часа он отказался от этой затеи. Дом перед ним сейчас был просто огромным, гротескным, непомерно большим в сравнении с домом на фото. То, что особняк мог настолько разрастись за два века, казалось сущей бессмыслицей. Кому может понадобиться такая громадина, если только ее воздвигли не в коммерческих целях? Может быть, дом увеличил этот доктор Гумель, о котором говорил Бергман, чтобы было удобнее расположить палаты больных? Но сколько же денег ушло на строительство, тем более что в Глекнере дела шли из рук вон плохо. Да и кого класть в эти палаты? Доминик упорно не помнил, чтобы в этих местах были вспышки заразных болезней. А что насчет завода с лекарствами? Что насчет фабрики? Тоже не слишком логично. Гораздо проще строить многоэтажное здание, чем такой приземистый барак. Как в таком помещении можно размещать машины и станки? Хотя о каких машинах и станках может идти речь, если даже до индустриальной революции была еще треть века? Может быть, это сделал следующий хозяин дома, герр Бахмайер, решивший свить здесь родовое гнездышко? Возможно, как раз он отличался полным отсутствием вкуса и решил, что если понастроить побольше комнат в несколько рядов, это выделит его среди прочей знати. «Тебя это не касается, Доминик», — подумал он внезапно, в последний раз стараясь найти верный угол и определить местоположение вывески с названием приюта. «Тебе нравится этот дом, тебе в нем хорошо и Лили, и твоей дочери там тоже будет хорошо. Зачем тебе копаться в той истории, которая сейчас вообще не играет роли?» «Да, мне нравится этот дом», — нехотя признал Доминик, поправляя воротник пальто по пути к поленнице у левого флигеля, где он хотел взять немного дров для декоративного камина, Даже не знаю почему, но мне здесь приятно находиться. Только ночью мучают кошмары. Ты сам виноват в своих кошмарах, и дом здесь совершенно ни при чем, — заметил внутренний голос с необычной твердостью. Нужно всего лишь меньше лезть в чужие дела. Сколько раз ты чуть не вылетел с работы из-за своего любопытства? Заткнись уже и прекрати умничать, — оборвал ход мыслей Доминик. А вот это уже не твоего ума дело. Прежде чем возвращаться в тепло, Доминик спохватился и направился к правой стене дома, взглянуть на то место, которое вчера расчистили люди Бергмана. Но сейчас, среди бесконечного снежного полога, рассыпанного за минувшую ночь, не смог отыскать и следа. Почему-то именно этот факт поднял ему настроение. Главное, что среди снега он не видел никаких оледеневших черных трав и никакой черной земли. Следующие два дня запомнились Доминику необычайно светлыми и радостными. Ночные кошмары больше не беспокоили его, и теперь можно было полностью сосредоточиться на обустройстве своего нового дома. Все свободное время они с Лили проводили вместе, планируя ближайшее будущее, придумывая имя будущему малышу, мечтая и смеясь. Уютная детская комната, покупка колыбельки, рождение ребенка — все это на какой-то момент перестало быть только далекой невозможной мечтой, а обрело яркие краски и четкие контуры. Все напряжение, стресс и проблемы, пусть даже на время, остались в далеком прошлом. Как и невозможно трудные три последние года, когда их брак висел на волоске. Барьеры взаимной настороженности, рутины и усталости наконец-то рухнули, вернув их отношениям прежнюю страсть. Доминик с уверенностью мог сказать, что счастлив, когда они с Лили лежали в постели, а он любовался ее восхитительным телом. Как он думал позже, все эти проблемы стоило перенести, хотя бы даже ради этих нескольких дней абсолютного покоя и наслаждения. Теперь, когда все вставало на свои места и входило в ту колею, о которой они оба мечтали, но почти никогда не говорили вслух, все проблемы стали малозначительными и неважными. Доминик не возвращался на чердак, и история с найденным фото постепенно стиралась из его памяти. Особняк с глупым названием приобретал в его глазах все большее значение, и вскоре он осознал, что относится к нему не как к временному жилищу, а как к своему родному дому. Конечно, дом делают родным не четыре стены под крышей, а ожидающие тебя в нем люди, но Доминик справедливо полагал, что уж лучше иметь свой особняк на окраине города, чем крохотную квартирку недалеко от центра. О том, что рано или поздно придется съезжать, когда в Глекнере решатся все его дела, не хотелось даже и думать, только портить себе настроение перед Рождеством. Доминик размышлял над этими вещами на пятый день своего пребывания в городе, кутаясь в пальто у входа в трехэтажное, безликое серое сооружение, на стеклянных дверях которого виднелась одна упрямая надпись: «Корпорация Умер! С нами лучше!» На самом деле, Доминик в этот момент считал, что куда лучше без них. Сегодня утром он покинул Лили, чмокнув ее в щеку на прощание, принял душ, побрился, избавившись от трехдневной щетины, плотно позавтракал и вовремя добрался до остановки рейсового автобуса, который ходил в город с полуторачасовым интервалом. Бергман не солгал. Несмотря на непрекращающийся снегопад, который, судя по всему, решил засыпать Глекнер по самые крыши, дороги расчистили как раз вовремя. К центральному офису Умер, где у Доминика была назначена встреча с одним из директоров компании, Иоанном Вальцем, он добрался точно в срок. Больше получаса прождал в вестибюле, листая буклеты, разложенные на журнальных столиках. Затем еще четверть часа проторчал у дверей приемной, где трудились грузчики, обустраивающие офис. И все это только для того, чтобы узнать, что герр Вальц не смог добраться до города в такую непогоду. Штормовой ветер с моря повредил вышку, и из-за перебоев со связью не удалось его вовремя предупредить. Да, конечно, они сожалеют, что господину Лоренсу пришлось проделать такой путь, но сможет ли он подъехать в это же время завтра? Сможет? Ну вот и замечательно, приятно иметь дело с настоящими профессионалами. Вторым поводом для скверного настроения стал тот факт, что в офисе умер, Доминик не мог отыскать даже Эмиля Бергмана. Одинаковые безликие секретарши, из которых, казалось, состоял основной штат сотрудников нового офиса корпорации, будто по заготовленному сценарию, предлагали ему обратиться в риэлторскую контору «Первый шаг», где Бергман, по их словам, проводил большую часть времени. Когда Доминик узнал, что эта компания находится на другом конце города, вернувшееся раздражение, забытое на несколько коротких дней, сдавило его горло, как тугая петля. Теперь он мрачно курил одну сигарету за другой, тоскливо созерцая вечерний город. Сумерки в Глекнере опускаются рано в это время года, и в домах по обеим сторонам оживленной улицы стали зажигаться первые робкие огни, хотя стрелки на часах показывали только 16:10. Бессильно глядя на электронное табло, неумолимо повествующее о том, что автобус прибудет через 47 минут, Доминик неожиданно понял, что скучает по Лили и по своему дому. Чувство было настолько незнакомым, или, правильнее сказать, давно забытым, что ему стало не по себе. Чтобы отвлечься от непривычных мыслей, заставших его врасплох, Доминик добрался до кафе через дорогу, где скоротал оставшееся время за двумя чашками кофе и старым выпуском местной газеты «Правда Германии», натолкнувшись на статью о смерти одного из сотрудников корпорации «Умер», Йонарде Куце, ставшим жертвой жестокого нападения грабителей.